11. 4 января 1915 года. Сердечко мое любимое, сегодня получил от тебя два очень милых письма. На конвертах стояло «На фронт», последнее от 24 декабря. Ты, конечно, получишь все мои письма. Я с самого начала пишу каждый день, но я вижу, что почта работает очень нерегулярно. Еще я получил посылку номер 3 с банкой консервов и молотым кофе в круглой банке. Все это очень кстати. С цыпленком я расправлюсь сегодня и завтра. В смысле диеты я до крайности осторожен. Чем лучше я себя чувствую, тем сильнее стараюсь не допускать никаких отклонений. Меня пригласили к своему столу унтер-офицеры, и я питаюсь вместе с ними. Унтер-офицерская столовая расположена в маленьком домике, похожем на дом госпожи Поликан в Омоне. Там есть керосиновая лампа и топится плита. После темного и довольно влажного амбара, где я сплю, тепло и свет бесконечно приятны. Но эти господа пожирают огромные куски мяса, наваристые супы, грубые приправы. Так что из их меню мне мало что подходит. Сегодня утром ел макароны, вчера вечером картофельное пюре, впрочем, довольно густое. Основная моя пища – чай, который здесь заваривают специально для меня, сгущенка. В 11 после марша я ел превосходный молочный суп. И, наконец, цыплята, которых присылаешь ты. Но мне не стоит объедаться, а запасы у меня и так немалые. Кофе не присылай. Здесь его дают сколько хочешь. Но, повторяю, ведь я, по-моему, уже писал тебе об этом в одном из писем, которые ты сейчас наверняка уже получила, что пачка мерленского табаку в непромокаемом кесете была бы мне весьма кстати. Водки я буду очень рад, не сомневайся. И горячо поблагодари от меня милых кузенов за прекрасный подарок. Ночью в окопе она мне пригодится. Хотя, честно говоря, до сих пор ни разу не было холодно, а теплых вещей у меня набралось даже слишком много. Я ношу только лыжную шапочку, а фуфайки и бумажные жилеты даже не разворачивал. Впрочем, сейчас проблема груза отходит на второй план. Мы отдыхаем, мы на второй линии, и вернемся в окопы не сразу. Так что, поверь, волноваться нечего. Деревушка, где мы стоим и куда однажды приедем вместе, ты на лошадке, а я на иксе, очень живописная. Она расположена в низине, а вокруг холмы, поросшие лесом, и прекрасные виды, как в Армероне. Когда сюда пришли немцы, многие жители уехали. Повсюду, на шоссе, которое идет через деревню и проходит мимо мэрии, большого дома, похожего на семейный склеп, на дворах, на тропинках, отходящих от шоссе, кишат солдаты. Немного неряшливые и неопрятные в лыжных шапочках, свитерах, пилотках и даже фесках, они удивительно оживляют пейзаж и радуют глаз. Они веселы и беззаботны, они громко кричат, поют, думают только о том, как бы раздобыть винища, священное слово для 231-го полка, и наполнить висящую на боку фляжку. Так что можно подумать, будто здесь идут большие маневры, а не война. Каждый старается устроиться, то есть не только выпить, но и поесть лучше других, облегчить себе жизнь за деньги. Это непросто, потому что деревня разграблена, а военный устав строг. Один несчастный украл гусей, кроликов и часы и, вероятно, будет расстрелян. Сегодня утром мы совершили тренировочный марш со скаткой и вещмешком, без ранца. В боевом походе будет то же самое. Командование признало, что марш в полной выкладке вынуждает многих дезертировать. А ведь в 231-м полку солдатам в среднем по 26-30 лет, ополченцев очень мало. Я с удовольствием отмечаю, что переношу трудности не хуже других и держусь молодцом. Я прекрасно сплю на соломе и не замерзаю, а насморк стал слабее и скоро совсем пройдет. Так что, как видишь, я вовсе не страдаю. И хотя я уже 10 дней на фронте, жаловаться мне не на что, ну, кроме того, что ты далеко. Целую тебя. Твои нежные добрые письма меня растрогали. Ты не можешь себе представить, как поддерживают меня воспоминания о тебе и надежда тебя увидеть. Твой А.